заставил бы нас на долгие годы отложить дальнейшее претворение в жизнь планов проникновения в глубины времени. Кроме того, вы можете себе представить, что случилось бы, находясь профессор в камере в тот миг, когда стасис был прорван? А что бы с ним произошло? Видите ли, мы экспериментировали на неодушевленных предметах и на мышах, они бесследно исчезают. Мы полагаем, что они отправляются назад в прошлое, вместе с тем объектом, который мгновенно переносится в то время, из которого его извлекли. Поэтому нам приходится как бы ставить на якорь те предметы, исчезновения которых из стасиса нежелательно. Что касается профессора, то он отправился бы прямо в плеоцен вместе с исчезнувшим куском камня и очутился бы там в то самое время, из которого этот камень извлекли, плюс те две недели, что он находился у нас. Это было бы ужасно. Уверяю вас, что судьба самого профессора меня мало беспокоит. Если он настолько глуп, чтобы совершить подобный поступок, то туда ему и дорога. Это послужило бы ему хорошим уроком. Но представьте себе, какое это произвело бы впечатление на публику, если бы факт его исчезновения стал широко известен. Достаточно только людям узнать, что наши опыты столь опасны, как нас тут же лишат средств на их продолжение. Хоскинс выразительно щелкнул пальцами и принялся мрачно ковырять вилкой стоявшую перед ним еду. «А вы не могли бы вернуть его назад?» — спросила мисс Фэллоуз. «Тем же способом, каким вы раздобыли этот камень, нет. Потому что, как только предмет отправлен обратно, он уже больше не фиксируется, если только связь с ним не предусматривается заранее. Ну, а в данном случае у нас не было для этого никаких оснований. Да и вообще мы никогда к этому не прибегаем. Для того, чтобы найти профессора, нужно было бы восстановить первоначальное направление поиска, а это все равно, что забросить удочку в океан с целью поймать одну определенную рыбу. О, Господи! Когда я думаю о всех мерах предосторожности, принимаемых нами, чтобы избежать несчастных случаев, мне начинает казаться, что я схожу с ума. Каждая камера стасиса имеет свое прорывающее устройство. Без этого нельзя, так как все они фиксируют различные предметы и должны функционировать независимо друг от друга. Кроме того, ни одно прорывающее устройство не вводится в действие до последней минуты. Причем мы тщательно разработали единственно возможный способ прорыва потенциального поля стасиса. Для этого необходимо дернуть за шнур, выведенный за пределы камеры. А чтобы это устройство сработало, нужно приложить значительную физическую силу. Для этого недостаточно случайного прикосновения к шнуру. Скажите, а не влияет ли на ход истории подобное перемещение объектов из прошлого в настоящее и обратно? — спросила мисс Фэллоуз. Хоскинс пожал плечами. «Если подходить к этому с точки зрения теории, на ваш вопрос можно ответить утвердительно. Но на самом-то деле, если исключить из ряда вон выходящие случаи, это не сказывается на ходе истории. Мы все время что-то удаляем из стасиса. Молекулы воздуха, бактерии, пыль. Около 10% потребляемой энергии тратится на возмещение, связанное с этим утечки. Но даже перемещение во времени сравнительно больших объектов вызывает изменения, которые быстро сходят на нет. Ну, возьмите хотя бы этот халкопирит из плеоцена. За его двухнедельное отсутствие какое-нибудь насекомое могло остаться без крова и погибнуть, что, в свою очередь, могло повлечь за собой целую серию изменений. По нашим математическим расчетам, это изменение самозатухающее. Вы хотите сказать, что природа сама восполняет нанесенный ей ущерб? Ну, до известной степени. Если вы перенесете человека из другой эпохи в настоящее время, или наоборот, отправите его назад, в прошлое, то в последнем случае вы нанесете более существенный ущерб. Если вы проделаете это с обычным рядовым человеком, то рана может залечиться сама. Мы ежедневно получаем множество писем с просьбой перенести в нынешнее время Авраама Линкольна или Магомета или Ленина,